Прожив года два в Дмитрове, он был полностью реабилитирован, сумел перевестись в Москву, в некий научный институт и получил отдельную квартиру на Пятницкой. Я там бывал. В своей комнате под потолком Николай развесил вереницу портретов великих философов мира, начиная от Сократа и кончая Лениным. Вскоре Александр Федорович умер, а сын, наверное, декламировал свои стихи не только мне, а и другим слушателям, и был арестован. Много позднее, уже перед войной, брат Владимир неожиданно через одного освобожденного получил привет от Николая, сидевшего в одном из лагерей. «Хочу помянуть добрым словом еще одного юношу, моего полного тезку, Сергея Михайловича Оболенского, который был меня моложе всего на год. Его отец, князь Михаил Федорович, женой, сыном, дочерью Ириной, с первых лет революции жили на хуторе близ Переделкино. Они завели лошадь, корову, птицу, своим трудом обрабатывали земельный участок. Местные власти считали Михаила Федоровича кулаком, но ему покровительствовала Тимирязевская академия. Ученые на его участке ставили ценные научные опыты. Так бывший князь со своим семейством приносил пользу сельскому хозяйству. В конце концов хутор был разгромлен. Михаила Федоровича, его жену и 17-летнего сына арестовали. Сына вскоре освободили. Он поступил на работу в библиотеку имени Ленина и безмерно увлекся библиографией. Ему, например, поручили разыскать одну строфу в многотомных сочинениях небезызвестного графа Хвостова. Его поиски увенчались успехом. Он восторженно рассказывал о директоре библиотеки Владимире Ивановиче Невском, замечательном человеке из когорты идейных большевиков-ленинцев. Невский крепко защищал Сережу от нападок бдительных чиновников, но в конце концов вынужден был его уволить. Так Сережа появился в Дмитрове в надежде поступить на канал. Далее я буду только так называть строительство канала «Москва-Волга». Не приняли Сережу на работу ни библиотекарем, ни ветеринаром, хотя он уверял, что с детства возился с лошадьми. А может, не приняли его как сына врага народа и бывшего князя. Среди руководства канала была замечательная женщина, жена чекиста, некая Тольская. Она весьма сердечно отнеслась к Сереже и дала ему направление на работу ветеринара в качестве вольнонаемного в какой-то дальний лагерь заключенных. А Сережа не поехал. Не знаю, уцелел ли он там. Познакомившись на концерте в консерватории с моей сестрой Машей, он в нее влюбился. Встречался с ней в Москве и в Дмитрове и крепко сдружился со мною. А дружба наша продолжалась всего две недели. Между прочим, он сказал Маше, что очень хотел бы видеть меня мужем своей сестры Ирины, а то еще она выскочит замуж, бог знает за кого. Маша ему ответила, что я вообще не собираюсь жениться, потому что не хочу принести несчастье ни одной девушке. Меня познакомили с Ириной, высокой, тонкой девушкой с темными косами. Я весь затрепетал при виде ее, но свое сердце я сам запер на замок. Сказав ей 2-3 фразы, я отошел. Она вышла замуж за композитора Пико, была с ним счастлива и скончалась в 1988 году. А ее брат Сережа так и не устроился никуда на работу и вскоре был вторично арестован. Мне рассказывал про него, сидевший вместе с ним, уже в конце 30-х годов на Колыме мой знакомый Сергей Николаевич Коншин из семьи серпуховских текстильных фабрикантов. Сережа на лесоповале не унывал, подбадривал других. Однажды его вызвали, повели под конвоем за зону, и он не вернулся. И еще рассказ, помещенный в журнале «Огонек» номер 20 за 1988 год. Корреспондент расспрашивал одну старую коммунистку, проведшую 20 лет в лагере, и та ему рассказала, что сидевшая с нею молодая женщина забеременела от князя Оболенского. Корреспондент спросил старушку, за что сидел Оболенский. Та ответила, что он был князем. Да, для нее было вполне естественным. Раз князь, значит, ему место только в лагере. Бедный Сережа. 5. Сестра Маша продолжала успешно работать в Московском геологическом комитете. На летние месяцы уезжала в экспедиции и не менее успешно училась заочно, мечтая получить высшее геологическое образование. Она то ночевала в Москве, то приезжала в Дмитров. Однажды приехала и начала нам рассказывать, как ее вызвало начальство заочного вуза и предложило подписать одну бумагу. Маша прочла заранее заготовленный текст, что такая-то отказывается от своих родителей и обязуется полностью порвать с ними отношения. Передавая ей пасквиль, начальство старалось ее убедить, что это чистая формальность, что она может продолжать вести себя по отношению к родителям, как хочет, никто за ней следить не будет. А подписать необходимо, иначе ее, к сожалению, несмотря на очевидные успехи, придется исключить. Маша сказала, что подумает. Ей дали 3 дня сроку. В комнате сидели мои родители и я, когда Маша нам рассказала эту историю. «Пожалуйста, очень тебя прошу, подпиши эту бумагу», сказал мой отец. Голос его дрожал. Моя мать сидела, закрыв лицо руками, и молчала. Я тоже молчал, глядел то на отца, то на Машу. Из-за перегородки вышел, прервав занятия, брат Владимир. Покуривая трубочку, он раза 2 прошелся молча, потом заговорил. «Нет, подписывать никак нельзя», — твердо сказал он. Кончился этот тяжелый разговор тем, что отец написал красноречивое письмо Пешковой. Маша поехала к ней на Кузнецкий мост. К куда писала или куда звонила эта поистине выдающаяся женщина, не знаю. Факт остается фактом. Маша продолжала учиться заочно, успешно выполняла задания, сдавала экзамены. И никаких отречений от своих родителей никогда не подписывала. А сколько юношей и девушек подписала? Последняя страница газеты «Вечерняя Москва» была заполнена такими объявлениями. «Довожу до сведения общественности, что я такой-то прекратил всякое отношение со своим отцом, попом, торговцем, бывшим офицером. Я знал нескольких, которые отреклись от своих родителей. Называть их не буду. Как Маша была хороша в те годы, с тонкими, правильными чертами лица. Ее светлые, вьющиеся волосы казались точно ореолом над высоким лбом. Когда она в партере театра проходила к своему месту, многие на нее оглядывались. И сколько молодых людей пытались, но безуспешно, за ней ухаживать. Некоторых из них я уже называл, не все мне были знакомы. Игорь Доксергов в тайной надежде на успех упорно продолжал к нам ездить, вел нескончаемые разговоры с Владимиром. Но мы понимали, что он приезжает не ради этих разговоров, но ради Маши. Работал он в Совиахиме. Чем там занимался, не помню. О своей работе он рассказывал редко. У него был изъян, из-за которого он много терпел. Два его старших брата жили в Америке. Зато ему покровительствовала замечательная деятельница, известная Валентина Гризодубова. Однажды в газете мы увидели его фотографию в шлеме летчика и большую статью о нем. Узнали, что он был первым в мире парашютистом, который, спускаясь, одновременно передавал по радио свои ощущения. С тех пор всех многочисленных поклонников Маши Владимир называл парашютистами. Это прозвище в нашей семье подхватили. Оно и теперь применяется, но уже по отношению к кавалерам следующих поколений девушек нашей многочисленной семьи. Шестое. После смерти дедушки самым старшим, казалось бы, должен был стать мой отец. Но со своими болезнями, удрученный лишенством, он не мог возглавить нашу семью и уступил это место своему сыну Владимиру. Вспоминая много лет спустя своего горячо любимого брата и всю его деятельность как художника, должен сказать, как тяжко ему доставалось. Редактор «Пионера» Ивантер вынужден был по приказу главнюков прекратить заказывать брату иллюстрации. Случайно то в том, то в другом журнале, когда не находилось других художников, ему предлагали иллюстрировать что-либо морское. До 1934 года Владимир иллюстрировал переиздание «Новикова прибоя». Потом получил отказ. Он отправился в наркомат флота. Сперва там его приняли с распростертыми объятиями. Он рисовал корабли и точно, и талантливо. Создал несколько плакатов, а потом ему и там отказали. Для издательства «ОНТИ» он иллюстрировал чисто технические книги, и там его ценили. Но те иллюстрации не являлись художественными. Он исполнял рисунки для Дмитровского музея. Там платили скудно, но зато вся семья получила продовольственные карточки. Владимир ходил по Дмитровским окрестностям и рисовал пейзажи. Он заделался также настоящим талантливым писателем. Правда, для себя и для ближайших друзей, но не для печати. Писал дневник и создал в стиле и духе Лескова серию очерков под названием «Дмитровские чудаки». Хочу надеяться, что эта яркая серия будет когда-либо напечатана. Там он рассказывал о разных, чем-либо примечательных жителях Дмитрова и нумеровал их: номер один, номер два и так далее, до номера 13. Под последним номером он разумел самого себя. К сожалению, широкий прием гостей пришлось сократить. Дмитровская ГПУ вызвала нашу хозяйку Прасковью Павловну. О чем там ее расспрашивали, неизвестно. Под страшной тайной она сообщила моей матери, чтобы гости у нас реже собирались. Перенесли вечеринки к Сергею Сергеевичу Баранову накануне выходных дней канала. Я там был только однажды. Пили, пели, разговаривали малознакомые мне люди чересчур оживленно. Жизнь приучила меня быть сугубо осторожным. Я решил, что эти вечеринки к добру не приведут, и перестал туда ходить. И еще у брата была беда. У него начала болеть коленка. Он ходил с палочкой. Вспомнили, как еще в Хлебникове он упал, стукнулся коленкой о головку рельса. Но тогда боли вскоре прекратились, и рентген ничего не показывал. И в Дмитровской больнице новые рентгеновские снимки выглядели вполне благополучными. А боль, тупая, упорная, не утихала, все усиливалось. Эта боль не позволяла ему часто ездить в Москву в поисках заказов. Он занялся изобретательством игр. Вместе со своими подрастающими сыновьями и с их приятелями часами прорабатывал он варианты настольных игр. Заявляю, захватывающе интересных. Но чтобы их выпустить в печать, требовалось утверждение различных инстанций. Максим Горький написал восторженный отзыв к игре «Пираты». А были еще «Захват колонии», «Юнга», «Еще как-то». Много труда Владимир вложил в изобретение игр. Но скучные дяди, педагоги, историки и разные консервативные чиновники ставили такие рогатки, что и здоровому человеку не хватило бы терпения их преодолеть. Словом, сил и энергии Владимир на игры приложил много, а денег за них получал мало. Росли у него дети, дочка Елена и сыновья Миша и Ларюша. Елена спала в другом доме вместе с бывшей воспитательницей моих сестер, тетей Сашей. А для сыновей Владимир сколотил из дощечек и брусьев деревянную двухэтажную, как в плацкартных вагонах, кровать. Миша спал наверху, залезал на свое ложе по лесенке. Ларюша спал внизу.